Так у католиков появились папы. И один за другим они сменялись, и, в общем, их роль сводилась к тому, что они выступали наместниками Бога на земле. Они могли отпускать грехи, могли какие-то наказания людям, на людей налагать, могли снимать эти наказания, те, которые в жизни и после этой жизни. Конечно, это может делать только Бог, но посмотрите, это были папы. Людям всегда нужен папа, нужен всегда отец, который бы ими руководил. И если они отходят от Отца Небесного, то им тогда нужен какой-то земной отец.